Глава 11. Зог ужасный и его морские дьяволы. «Должно быть, солнце зашло за облако», — сказала Трот, осматриваясь. «Они снова опустились в глубины океана, глубже, чем когда-либо раньше», — заметила девочка. «Нет», — ответила царица, посмотрев вперед. «Это каракатица, и она окрашивает море своими чернилами, чтобы спрятаться от нас. Повернем немного налево, потому что в этой чернильной воде мы ничего не видим». Следуя ее совету, они сделали широкий поворот налево, но вода тут же начала темнеть и в этом направлении. «Там еще одна», — сказал капитан Билл, когда маленькая группа неожиданно остановилась. «Да», — ответила царица, и Трот показалось, что в ее голосе прозвучала легкая тревога. «Надо пройти направо, чтобы избежать чернил». Они снова повернули на этот раз почти под прямым углом к своему прежнему курсу, и девочка спросила. «Как каракатица может делать воду такой темной?» «Каракатицы несут перед собой большие мешки с чернилами», — ответила принцесса Клия. «Когда захотят, они могут нажать на эти мешки и окрасить воду на большом расстоянии от себя». Направление, в котором они теперь плыли, уводило их далеко от их пути. Акварина не хотела слишком далеко заплывать направо, и когда она решила, что они далеко отошли от чернильной воды, повернула налево, в том направлении, куда хотела идти. И тут же перед ними появилось новое темное облако и погнало их направо. «Что-то не так, мэм?» — спросил капитан Билл, видя встревоженное лицо царицы. «Надеюсь, нет», — ответила она. «Но я должна предупредить вас, что каракатицы — слуги ужасных морских дьяволов, и, судя по тому, как они себя ведут, они хотят отогнать нас к пещерам дьявола, чего я хотела избежать». Признание феи-русалки, их всемогущей защитницы, вселило страх в сердца людей с земли. Какое-то время все молчали, потом капитан Билл неуверенно спросил. «Может, нам лучше вернуться, мэм?» «Да», — после недолгого размышления решила Акварина. «Думаю, будет разумно отступить. Очевидно, морские дьяволы знают о наших движениях и хотят разозлить нас. Я их не боюсь, но не хотела бы, чтобы вы встретились с этими тварями». Но когда они повернули назад, чтобы вернуться во дворец, увидели еще одно облако. У них не оставалось выбора. Перед ними была единственная полоска чистой воды. И русалки знали, что это направление ведет их все ближе к пещерам врага. Акварина медленно плыла впереди, остальные двигались за ней. Со всех сторон они были окружены темной водой и не смели останавливаться, потому что чернильная жидкость шла за ними и гнала их вперед. Царица и принцесса теперь молчали и стали очень серьезными. Они плыли по обе стороны от гостей, словно защищая их. «Не смотри вверх», — прошептала Клия, подплывая к девочке. «Почему?» — спросила Трот и сделала именно то, что ее просили не делать. Она подняла голову и увидела над ними сеть из тощих алых рук, переплетенных как ветки деревьев зимой, когда листва опала и деревья остаются голыми. Капитан Билл вздрогнул и произнес: «Черт возьми!» Потому что он тоже посмотрел наверх и увидел алую сеть. «Это морские дьяволы?» — спросила девочка. Ей скорее было любопытно, чем страшно. «Да, дорогая», — ответила царица. «Советую тебе не обращать на них внимания. Не забудь, они не могут нас коснуться». Чтобы избежать угрожающих рук, которые следовали за ними, наши друзья держались у самого дна, которое здесь было покрыто грубыми острыми камнями. Теперь чернильная вода осталась далеко за ними, но когда Трот оглянулась через плечо, она содрогнулась, увидев следующее за ними большое алое чудовище с дюжиной длинных змеиных щупальцев, вытянутых вперед, чтобы схватить того, кто отстанет. А со стороны принцессы Клии другой дьявол смотрел на нее жестокими выпуклыми глазами. За царицей плыл еще один враг. «Морские дьяволы подобрались к ним и закрыли путь во все стороны, кроме одного». И Трот впервые испугалась и начала нервничать. Капитан Билл продолжал негромко произносить странные слова. У него была привычка говорить с собой, когда что-нибудь расстраивало его, как он выразился. Трот знала, что когда он начинал так ворчать, он чем-то обеспокоен. Теперь была открыта дорога только прямо вперед. Плыли медленно, но достаточно быстро, чтобы чудовища сзади не приближались. «Боюсь, они загоняют нас в ловушку», — прошептала царица. «Но что бы ни случилось, не теряйте мужество, друзья с земли. Клия и я здесь для того, чтобы защитить вас, и наших волшебных сил достаточно, чтобы уберечь вас от вреда». «Я нисколько не боюсь», — ответила Трот. «Это как приключения в книгах. Мне часто хотелось испытать такие приключения, потому что в книгах они всегда заканчиваются хорошо». Капитан Билл что-то проворчал, но Трот расслышала только слова «никто не дожил до того, чтобы рассказать об этом». «Ну, капитан», — сказала она, — «возможно, мы сейчас в опасности, и, честно сказать, мне совсем не нравится вид этих морских дьяволов. Но я уверена, что опасность не смертельная, потому что мы окружены волшебными кругами». «Ха-ха!» — рассмеялось чудовище за ней. «Мы все знаем о волшебных кругах, правда, Мик? Хо-хо!» — рассмеялось чудовище с другой стороны. «Знаем, Слип, мой мальчик, и эти волшебные кольца для нас ерунда». «Они не раз побеждали наших врагов», — с достоинством сказала принцесса. «Ха-ха!» — рассмеялся морской дьявол. «Поэтому мы здесь». «Хо-хо!» — засмеялся другой. «Мы кое-чему научились, и на этот раз вы попались». И все морские дьяволы, и тот, что наверху, и тот, что сзади и с боков тоже, рассмеялись, и смех их был так ужасен, что Трот содрогнулась. Но тут царица резко остановилась, и все остальные тоже остановились. «Я дальше не пойду», — твердо сказала царица, не заботясь о том, слышат ли ее чудовище. «Очевидно, они стараются загнать нас в какое-то тайное место, и хорошо известно, что они союзники Зога Ужасного, которому они служат. И они так же злы, как он. Мы где-то вблизи тайного замка Зога, поэтому я предпочитаю оставаться здесь, чтобы не попасть в более опасное место. А что касается морских дьяволов, они не могут причинить нам вред. Ни одна из их тысяч рук не может коснуться нашего тела». Единственным ответом на эту вызывающую речь был новый взрыв ужасного смеха. Неожиданно перед ними появилось еще одно чудовище, и они оказались окружены со всех сторон. Чудовища начали переплетать свои длинные руки или щупальца, пока не образовали клетку, в которой находились пленники. Не осталось ни одного отверстия достаточно большого, чтобы кто-нибудь смог сбежать. Русалки, девочка и моряк жались друг к другу. Хоть враги окружили их, но они защищены волшебными кругами, и морские дьяволы не могут до них дотронуться. Трот неожиданно воскликнула. «Мы движемся!» Новость поразительная, но, глядя на протекающие мимо потоки воды, все поняли, что Трот права. Морские дьяволы плыли все вместе, и клетка вместе с пленниками двигалась вперед. Наши друзья передвигались в ней. На прекрасном лице Акварины появилось строгое выражение. Капитан Билл догадался, что царица разгневана, потому что такое же выражение появилось на лице матери Трот, когда они опаздывали домой на обед. Но как ни была сердита царица, она не могла ни сама уйти от морских дьяволов, ни помочь своим друзьям. Остальные члены группы стали серьезными, все задумались и в достойном молчании ждали конца этого опасного приключения.